Глава 7. После совместной экзекуции шпиона Эгона Мюллера и японской потаскушки Келемю, князь Вибеску приобрел в Порт-Артуре большую популярность. Однажды генерал Стессель вызвал его к себе и, протянув Моне конверт, сказал: «Князь Вибеску, хоть вы и не русский, но без сомнения являетесь одним из лучших офицеров в Порт-Артуре. Мы ожидаем подкреплений, но нужно, чтобы генерал Куропаткин поторопился. Если он проволынет еще немного, нам придется капитулировать. Эти собаки-японцы так и караулят нас. В один прекрасный день их фанатизм превозможет наше сопротивление. Нужно, чтобы вы пересекли японские линии и передали эту депешу генералиссимусу». Был подготовлен воздушный шар. Целую неделю упражнялись Моня с Рагонелем в управлении аэростатом. А потом, однажды поутру, шар надули. Оба курьера забрались в гондолу и после традиционного «отдать концы» быстрехонько очутились среди облаков. Земля предстала перед ними как нечто крохотное. На ней четко представал театр военных действий с его армиями и бороздящими моря эскадрами. Ну а спичка, зажженная, чтобы прикурить сигарету, оставляла за собой более яркий след, чем ядра гигантских пушек, которыми усердно пользовались воюющие стороны. Свежий ветерок подхватил воздушный шар и понес его в сторону русской армии. Через несколько дней они приземлились в ее расположении, где их, поздравив с благополучным прибытием, встретил рослый офицер. Это был Федор, человек с тремя яичками, в прошлом любовник Элен Вердье, сестры Жапопи из Залупи. «Лейтенант», — сказал ему князь Вибеску, выпрыгивая из гондолы, — «вы честный человек, а оказанный нами прием вознаграждает вас за те тяготы, которые мы потерпели. Позвольте мне попросить у вас прощения за то, что я наставил вам в Санкт-Петербурге рога с вашей любовницей Элен, француженкой, воспитывающей дочь генерала Кокодрё». «Вы правильно поступили», — ответил Федор. «Представьте себе, что я обнаружил здесь ее сестру Жапопию. Эта изумительная девушка служит тут кельнершей в женской пивной, которую часто посещают наши офицеры. Она покинула Париж, чтобы подзаработать на Дальнем Востоке, и зарабатывает много денег, ибо офицеры кутят здесь, как люди, которым осталось жить мало времени. Да и к тому же с ней ее подруга, Алексина Проглотье». «Как?» – вскричал Моня. «Жапопия и Алексина здесь? Поскорее отведите меня к генералу Куропаткину. Прежде всего нужно завершить свою миссию, а потом вы проводите меня в эту пивную». Генерал Куропаткин весьма любезно принял Моню в своей резиденции, роскошно оборудованном вагоне. Генералиссимус прочел послание и сказал: «Мы делаем все возможное, чтобы освободить Порт-Артур. А пока что, князь Вибеску, я произвожу вас в георгиевские кавалеры». Через полчаса награжденный очутился в компании с Федором Рагонелем в пивной «Спящий казак». К ним, чтобы обслужить, подошли две женщины. Это оказались обворожительные Жапопия и Алексина. Одеты они были, как русские солдаты, поверх просторных галифе, заправленных в сапоги. Носили кружевные переднички, а их выдающиеся грудки и попки, радуя глаз, выпирали из-под военной формы. И завершали этот возбуждающий военный ансамбль крохотные фуражки, чудом удерживающиеся на бекрень поверх причесок. В целом, ну, вылинтые статисточки из оперетты. «Смотри-ка, Моня!» – закричала Жапопия. Князь обнял обеих женщин и потребовал, чтобы они рассказали свою историю. «Идет», – согласилась Жапопия. «Но ты тоже расскажешь, что там с тобой случилось». «После той роковой ночи, когда взломщики оставили нас полумертвыми возле трупа одного из них, того, которому я в миг безумного наслаждения откусила елду, очнулась я, окруженная со всех сторон врачами. Меня нашли с воткнутым в задницу ножом. Алексина лечилась дома, а о тебе у нас не было никаких новостей. Ну а когда мы стали выходить, то узнали, что ты отбыл в Сербию. Вся эта история наделала слишком много шума. Мой искатель жемчуга по возвращении бросил меня, а сенатор Алексины не захотел ее больше содержать. В Париже наша звезда стала потихоньку закатываться. Разгорелась война между Россией и Японией. Альфонс, одной из моих подруг, занялся отправкой женщин для работы в сопровождающих русскую армию пивных борделях. Мы нанялись. Вот, собственно, и все. В ответ Моня рассказал, что произошло с ним, отпустив лишь все связанное с Восточным экспрессом. Он представил женщинам Роганеля, не упомянув, что это и есть тот самый бандит, который всадил свой нож в задницу Жапопии. Все эти разговоры способствовали усиленному потреблению напитком, а зал тем временем наполнился офицерами при фуражках, которые во все горло распевали песни и ласкали подавальщиц. «Пошли отсюда», — сказал Моня. За ним последовали и Жапопия с Алексиной, так что впятером они покинули укрепление и направились в палатку Федора. Ночь выдалась звездная. Когда они проходили мимо вагона генералиссимуса, Моне взбрела в голову фантазия. Он спустил с Алексины штаны, в которых, казалось, ее пышному заду было тесновато, и пока остальные продолжали свой путь, прошелся рукой по восхитительной жопе, подобной бледному лицу, обращенному к бледной луне. Потом, вытащив свой ожесточившийся елдак, протер щель между ягодиц, потыкался чуть-чуть им в дырку, затем, услышав резкий сигнал трубы, за которым последовала барабанная дробь, вдруг решился. Его стенобитка съехала по склону между ягодиц и оказалась в долине, в конце которой маячил грот влагалища. Спереди рука юноши, покопошившись в шорстке, принялась теребить клитор. Он шуровал туда-сюда лемехом своего плуга по Алексининой борозде, ну а та с наслаждением потряхивала лунным задом, на который, казалось, одобрительно улыбаясь, взирала с высот настоящая луна. Внезапно началась заунывная перекличка часовых. Их крики однообразно повторялись в ночи. Алексина и Моня наслаждались втихомолку, а когда они спустили, почти одновременно глубоко выдохнув, воздух над лагерем разорвал снаряд, упавший неподалеку и убивший нескольких спавших в окопе солдат. Они умирали, всхлипывая, как дети, зовущие свою мать. Моня и Алексина на скорую руку привели себя в порядок и припустили к палатке Федора. Там они обнаружили стоящего на коленях с расстегнутой ширинкой Роганеля, которому Жапопия, спустив штаны, показывала зад. Он говорил: «Нет, ничего не заметно, никто никогда и не догадается, что тебя пырнули в жопу ножом». После чего он встал и пырнул ее в жопу своим долотом, потом принялся обрабатывать ее, выкрикивая выученные русские фразы. Федор разложился перед нею и засунул свой член ей в пизду. В первый момент можно было подумать, что Жапопия была красивым мальчиком, которого трахают в задницу в то время, как он сам вставил бабе. Действительно, одета она была как мужчина, а ут Федора вполне мог показаться ее собственным. Но присмотревшись, невозможно было не заметить ее слишком уж пышный зад. Да и тонкая талия и выпирающая грудь выдавали, что она отнюдь не юный наездник. Все трио складно двигалось в такт. И Алексина подошла к ним, чтобы пощекотать три яичка Федора. В этот момент какой-то солдат снаружи палатки во весь голос позвал князя Вибеску. Моня вышел наружу, там его дожидался нарочный от генерала Мунина, который немедленно вызвал Моню к себе. Следом за солдатом князь пересек весь лагерь и подошел, наконец, к фургону, в который Моня и поднялся, в то время как солдат объявил снаружи: «Князь Вибеску!» Внутри фургон напоминал собой будуар, но будуар восточный. Здесь царила безумная роскошь, и генерал Мунин, 50-летний гигант, встретил Моню с исключительной вежливостью. Он указал князю на небрежно развалившуюся на диване красивую женщину лет 20 от роду. Это была черкешенка, жена Мунина. «Князь Вибеску», — сказал генерал, — «моя супруга». «Услышав сегодня пересуды о вашем подвиге, она захотела обязательно вас с ним поздравить. С другой стороны, она беременна, сейчас на третьем месяце, и свойственные беременным желания неотвратимо подталкивают ее к тому, чтобы с вами переспать. Так что возьмите ее и исполните свой долг. Я же удовлетворю себя другим манером». Повинуясь, Моня сбросил с себя одежду и принялся раздевать прекрасную Айдын, которая, казалось, была до крайности возбуждена. И пока Моня раздевал его, она его кусала. Она была изумительно сложена, и беременность ее еще никак не проявилась. Изумительно изящные груди напоминали своей округлостью пушечные ядра. Тело ее показалось податливым, одновременно стройным и пышным. Моне так понравилось несоответствие между пышностью зада и тонкостью талии, что его костыль расцвел, словно норвежская ель. Она цеплялась за него, пока князь ощупывал ее бедра, которые были сверху очень подлыми, но худели к коленкам. Когда, наконец, она оказалась совсем голой, он, взгромоздившись сверху, покрыл ее с грацией и звуками племенного жеребца, а она, прикрыв глаза, смаковала бесконечное блаженство. Тем временем генерал Мунин привел маленького китайчонка, прелестного и перепуганного. Его раскосые глаза не отрывались от занимающейся любовью парочки. Генерал раздел мальчугана и пососал ему письку, размерами едва превосходящую плод Ююбы. Потом повернул его к себе спиной и принялся нашлепывать крохотную худенькую и желтенькую попку. Схватив свою огромную саблю, он придвинул ее поближе. После чего, наконец, вдел хуй китайчонку в зад. Тот, похоже, был уже знаком с подобным методом просветления Маньчжурии, поскольку сознанием дела задвигал своим крохотным тельцем небесного педа. Генерал приговаривал: «Наслаждайся получше, моя Айдын, я тоже вот-вот кончу». И его штырь почти целиком выскочил из гнезда, чтобы вновь туда прытко нырнуть. Когда наслаждение уже почти захлестнуло генерала, он схватил саблю и, стиснув зубы, не прекращая педалировать китайчонка, снес ему голову с плеч. Предсмертные конвульсии мальчугана доставили генералу почти непереносимое наслаждение, а кровь хлынула из перерубленной шеи, как вода из фонтана. Генерал вытащил тогда из жопы свой ки и обтер его носовым платком. Потом он протер и саблю, и, подобрав голову, отпавшую от маленькой тушки, показал ее Мони и Айдын, которые к тому времени сменили позу. Черкешенка в полном раже, оседлав Моню, скакала на нем верхом. Ее сиськи так и плясали, а зад неистово вздымался и снова рушился долу. Моня с охотой лапал его чудесно круглящиеся пышные половинки. «Поглядите», — сказал генерал, — «как любезно улыбается малыш-китайчонок». Голова жутко скалилась, но его вид лишь удвоил эротическое рвение сношающихся, которые теперь трахались с еще большей горячностью. Генерал отбросил голову, потом схватил жену за ляжки и засунул ей в жопу свою елду, чем приумножил удовольствие Мони. Два поршня, едва разделенные тонюсенькой перегородкой, принялись торкаться друг в друга мордочками, увеличивая наслаждение, испытываемое молодой женщиной. Она кусала Моню и извивалась, как змея. Всех троих прорвало в один и тот же миг. Трио распалось, и генерал тотчас встал, поднял саблю и закричал: «А теперь, князь Вибеску, тебе надлежит умереть. Ты слишком многого навидался». Но Моня без труда его разоружил. Потом связал его по рукам и ногам и уложил в углу фургона неподалеку от трупа китайчонка. После чего продолжал до утра сладостные потрохушки с генеральшей. Когда он, наконец, ее покинул, она была истомлена и спала. Спал и связанный генерал. Моня отправился в палатку Федора. Там тоже еблись всю ночь напролет. Алексина, Жапопия, Федор и Рогонель. Они спали, распростершись вперемешку на побросанных на пол плащах. Волосы женщин слиплись от спермы, а члены мужчин жалобно свисали. Моня не стал их будить, а отправился побродить по лагерю. Здесь его оповестили о предстоящей битве с японцами. Солдаты снаряжались или завтракали, кавалеристы чистили своих лошадей. Один казак, у которого замерзли руки, отогревал их в пиздище своей кобылы. Животное тихо ржало. Согревшийся казак вдруг влез позади него на стул и, вытащив огромную елду, длинную, как древко копья, и с наслаждением запихнул ее кобыле в вульву, которая явно выделила лошадиную дозу афродизиака, поскольку человекообразное животное трижды кончила, размашисто помахивая чреслами, прежде чем спиздиться со своего стула. Какой-то офицер, заметивший этот акт животного варварства, вместе с Моней подошел к солдату. Он резко отчитал кавалериста за то, что тот потакает своим страстям. «Мой друг», — сказал он ему, — «мастурбация — вот это истинно воинская добродетель. Всякий настоящий солдат должен знать, что в военное время анонизм — единственный допустимый любовный акт. Дрочите, но не трогайте ни женщин, ни животных». С другой стороны, мастурбация весьма похвальна, поскольку она позволяет и мужчинам, и женщинам привыкнуть к скорому и окончательному их разделению. Нравы, рассудок, костюмы и вкусы двух полов становятся все более и более непохожи друг на друга. Уже давно можно это заметить, и мне кажется необходимым, если мы хотим господствовать на земле, учитывать тот естественный закон, который вскоре на ней установится. И офицер удалился, оставив Моню, пока тот возвращался в палатку Федора в задумчивости. Внезапно до князя донесся странный шум, словно ирландские плакальщицы оплакивали где-то неподалеку неизвестного покойника. Пока он подходил ближе, шум изменился. Теперь его ритмизировали сухие шлепки, словно безумный дирижер стучал своей палочкой по пюпитру, пока оркестр продолжал играть под сурдинку. Князь бросился вперед, и перед его глазами открылось странное зрелище. Подразделение солдат под началом какого-то офицера по очереди било длинными гибкими палками по спине обнаженного до пояса и приговоренного к порке. Моня, чье звание было выше, чем у офицера, командовавшего наказанием, решил взять руководство на себя. Привели нового осужденного. Это был красивый татарский парень, почти не понимавший по-русски. Князь велел полностью его раздеть, после чего солдаты принялись сечь провинившегося, а утренний морозец добавлял свои укусы к хлестким ударам шпицрутеров. Татарин оставался невозмутимым, и его спокойствие привело Моню в крайнее раздражение. Он шепнул что-то на ухо офицеру, и тот тут же привел к месту экзекуции одну из подавальщиц пивной. Это была дородная кельнерша, чей круп и бюст непристойно распирали обтягивающую военную форму. Эту симпатичную полненькую девушку ощутимо сковывала ее одежда. Шла она в перевалку, словно уточка. «Вы непристойно ведете себя, моя милая», — заявил Моня. «Таким женщинам, как вы, нельзя одеваться мужчинами. Чтобы вы это усвоили, вы получите 100 палок». Несчастная задрожала, как осиновый лист, но, повинуясь жесту Мони, солдаты сорвали с нее одежду. Ее нагота замечательно контрастировала с наготой татарина. Тот был высок ростом, с изможденным лицом, на котором светились спокойной злобой крохотные глазки. Своей худобой его члены подобали бы Иоанну Крестителю, после того, как тот уже пожил в пустыне на одной саранче. Его руки, грудь и голенастые, как у цапли, ноги густо заросли волосами, а обрезанный пенис, благодаря порке, укрепился и топорщил налитую пурпуром головку, напоминающую цветом блевотину, опившегося красным вином пьянчушки. Кельнерша – классический образчик немцы из-под Брауншвейга, обладала тяжеленным задом. Глядя на нее, можно было подумать, что коренастая кобылица люксембургской породы попала в компанию племенных жеребцов. Льняные волосы придавали ей очень поэтический вид. Таким, должно быть, были и знаменитые рейнские ундины. Пряди льняных волос свисали ей до середины бедер, того же цвета лохмы полностью покрывали и мясистый лобок. Весь облик этой женщины так и дышал крепким здоровьем. Солдаты почувствовали, как их члены сами по себе взяли на караул. Моня потребовал себе кнут, который ему тут же и принесли. Он протянул его татарину. «Свинья некрещенная!» – крикнул он ему. «Если хочешь сохранить свою шкуру, не жалей шкуру этой потаскухи!» Татарин, не отвечая, сознанием дела изучал орудие пытки, состоявшее из кожаных ремешков, усеянных металлическими опилками. Женщина плакала и просила по-немецки пощады. Ее бледно-розовое тело содрогалось. Моня велел ей встать на колени, затем ударом ноги заставил задрать повыше пышный зад. Татарин со свистом рассек сначала кнутом воздух, потом, подняв руки повыше, замахнулся было силой своим орудием, но в этот миг несчастная кельнерша, у которой не попадал зуб на зуб, звучно пёрнула, чем вызвала смех у всех окружающих, и даже у татарина, который выронил кнут. Моня хлестнул его шпицрутаном по лицу, пробормотав: «Идиот, я велел тебе ее пороть, а не смеяться!» После чего он передал шпицрутен татарину и велел, чтобы набить руку, сначала немку выпороть, чем тот, равномерно чередуя удары, и занялся. Ут-азиата, оказавшись совсем рядом с пышным задом пациентки, торчал как кол. Но, несмотря на всю похоть, рука татарина опускалась, не сбиваясь с ритма. Гибкий прут шпицрутена посвистывал в воздухе, потом с очередным хлопком прочерчивал очередную полоску на натянутой коже. Татарин оказался настоящим художником, и следы от его ударов сплетались в сложный каллиграфический рисунок. Пониже спины, над самыми ягодицами, постепенно отчетливо проступало слово «курва». Все вокруг разразились бурными аплодисментами, а крики немки становились тем временем все более хриплыми. При каждом ударе ее зад на миг оживал, потом приподнимался, его половинки сжимались, потом разжимались, и становилась видна круглая дыра, а пониже отверстие и влажная пизда. Мало-помалу немка, похоже, привыкла к ударам. При каждом хлопке палки спина вяла, словно с линцой приподнималась, задница приоткрывалась, а пизда разевала от удовольствия рот, словно готовясь к посещению нежданного наслаждения. Вскоре она рухнула, будто задохнувшись от удовольствия, и Моня тут же остановил руку татарина. Он вернул ему кнут. И возбужденный азиат, обезумев от желания, принялся настегивать этим жестким орудием спину немки. Каждый удар оставлял глубокие кровоточащие следы, поскольку вместо того, чтобы приподнимать кнут после каждого удара, татарин с оттяжкой выбирал рукоятку на себя, благодаря чему прикрепленная к кожаным лентам металлическая крошка выдирала из кожи и плоти жертвы крохотные кусочки, которые разлетались во все стороны, пятная кровоточащими капельками форму, толпящейся вокруг солдатни. Немка уже не чувствовала больше боли, она извивалась, корчилась и сипела от наслаждения. Ее лицо раскраснелось, изо рта сочилась слюна, а когда Моня приказал татарину остановиться, то от слова «курва» не осталось уже и следа, поскольку вся ее спина превратилась в одну сплошную рану. Татарин замер, выпрямившись с окровавленным кнутом в руке во весь рост. Казалось, он ждал одобрения. Но Моня посмотрел на него с презрением. «Ты хорошо начал, но плохо кончил. Твое произведение никуда не годится. Ты запорол его, как невежда. Солдаты, унесите эту женщину и доставьте мне одну из ее товарок в соседнюю пустую палатку. Я займусь ею и этим никчемным татарином». Он отослал солдат, часть из которых унесла немку, а сам вместе с осужденным уединился в палатке. Там он принялся вдруг орать пороть его двумя шпицрутенами. Татарин, возбужденный только что развернувшимся у него на глазах зрелищем, одним из главных действующих лиц которого был он сам, недолго мог удерживать кипящую у него в яичках малафью. Под ударами Мони его ут все выше задирал голову, и вскоре хлынувшая из него малафья заляпала весь брезентовый потолок палатки. В этот момент доставили еще одну женщину. Она была в рубашке, поскольку ее вынули прямо из постели. На лице у нее отражались изумление и глубочайший ужас. Поскольку она была немой, из глотки у нее вырывались хриплые, нечленораздельные звуки. Эта красивая девушка была родом из Швеции, дочь директора пивной. Она вышла замуж за его компаньона, датчанина. 4 месяца назад у супругов родился первый ребенок, которого мать сама вскармливала грудью. С виду ей можно было дать 24. Ее наполненные молоком груди, она оказалась на диво хорошей кормилицей, так и выпирали из-под рубашки. Как только Моня завидел эту красотку, он тут же отослал доставивших ее солдат и задрал на ней рубашку. Пышные ляжки шведки, словно колонны, поддерживали замечательное сооружение, нежно курчавились золоченые завитки волос. Моня приказал татарину высечь женщину, пока сам он будет ее отсасывать. Удары градом посыпались на руки немой красавицы, но рот князя, прильнувший к ее полярной пизде, не упустил ни единой капли из пролитой ею любовной росы. Потом он, предварительно сняв рубашку с пышущей жаром женщины, улегся голышом на кровать, а она обосновалась сверху. Ут Мони глубоко погрузился между ослепительной белизны бедрами. Ее упругая и массивная жопа ритмично поднималась и опускалась. Князь взял в рот одну из набухших грудей и принялся высасывать восхитительное молоко. Не остался в стороне и татарин, со свистом рассекая розгой воздух, он принялся осыпать хлесткими ударами оба полушария еще девственного глобуса немой, чем только усилил ее наслаждение. Он лупцевал свою жертву как одержимый, исполосовав этот изысканный зад безо всякого почтения, покрыв отметинами белизну ее очаровательных пухленьких плечей, прочертив канавки у нее на спине. Уже немало наработавшийся Моня наслаждался не спеша, и немая, доведенная до исступления палкой, кончила 15 раз подряд, пока он добирался на перекладных. После чего он поднялся и, увидев, что татарин как нельзя далеко зашел в эрекции, приказал ему по собачьи покрыть прекрасную кормилицу, каковая оказалась ничуть не удовлетворенной. А сам тем временем, схватив кнут, окровавил спину солдата, который от наслаждения испускал ужасающие крики. Татарин, тем не менее, не бросил своего поста, стоически перенося удары, наносимые ужасным кнутом, он без устали копошился в любовном гнездышке, в котором вполне уютно обосновался. 5-кратно преподносил он там свои горючие дары, потом замер, наконец, в неподвижности на теле все еще охваченной сладострастной дрожью женщины. Но князь не оставил его в покое. Он зажег сигарету и начал прижигать разные места на лопатках и плечах татарина. Потом поднес зажженную спичку ему под яички, и этому ожогу выпала участь воодушевить несгибаемый член. Татарин устремился к новой разрядке. Моня вновь подхватил кнут и принялся изо всех сил стягать соединенные воедино тела татарина и немой женщины. Хлынула кровь. Удары с громким шлепаньем сыпались один за другим. Моня ругался по-французски, румынски и русски. Татарин жутко наслаждался, но в его глазах промелькнула ненависть к Моне. Он знал язык глухонемых и, взмахнув рукой перед лицом своей партнерши, подал ей какие-то знаки, которые та поняла как нельзя лучше. Когда его наслаждение почти достигло предела, Моне пришла в голову новая фантазия. Он ткнул своей мерцающей сигаретой во влажный сосок немой шведки. Переливающаяся перламутром капля молока, которая скопилась на кончике растянутого соска, потушила сигарету, но женщина, тем не менее, испустила, кончая жуткий вой. Она что-то показала татарину, и тот быстрехонько освободился от нее. Вдвоем они набросились на Моню и его обезоружили. Женщина схватила шпицрутен, а татарин вооружился кнутом. С горящими ненавистью глазами, воодушевленные надеждами на отмщение, они принялись жестоко избивать офицера, подвергшего их жутким страданиям. Как Моня не кричал, как не отбивался, удары не щадили никакую из частей его тела. Однако же татарин, опасаясь, как бы расправа над офицером не принесла трагических последствий, отбросил вскоре свой кнут и, как и его партнерша, вооружился простым шпицрутером. От порки Монин хуй стоял как вкопанный, и женщина всячески старалась попасть своей палкой князю по животу, мошонке или уду. В это время датчанин, муж немой шведки, заметил исчезновение своей жены, поскольку их крохотная дочурка расплакалась, не найдя на месте утешительной груди матушки. Подхватив на руки своего сосунка, он отправился на поиски жены. Кто-то из солдат указал ему, в какой палатке ее искать, но не уточнил, что она там поделывает. Обезумев от ревности, датчанин устремился туда и, откинув полог, ворвался внутрь палатки. Его ждало не очень обычное зрелище. Окровавленная голая жена в компании окровавленного и голого татарина избивали неведомого юношу. На земле валялся кнут, и датчанин, уложив по соседству свою дочь, схватил это жестокое орудие и изо всех сил принялся осыпать ударами свою жену и татарина, которые, крича от боли, повалились на землю. Под ударами член князя уже и без того привстал, а теперь, когда Моня наблюдал за семейной сценой, он и вовсе встал торчком. Маленькая девочка плакала, лежа на полу. Моня схватил ее и распеленал, потом расцеловал крохотную розовую попочку и малюсенькую, полненькую и голенькую щелочку, и, придвинув ее к своему елдарю и заткнув второй ручкой девочки рот, ее изнасиловал. Его болт разорвал в клочья нежную детскую плоть. Моня не стал сдерживаться и кончил очень быстро, как раз в тот миг, когда отец и мать, слишком поздно заметившие его преступление, бросились на него. Мать подхватила ребенка, татарин в спешке оделся и был таков, но датчанин, глаза которого налились кровью, занес над его головой кнут. Он собрался обрушить на голову Мони смертельный удар, когда заметил валяющуюся на земле офицерскую форму. А его рука бессильно упала, ибо он знал, что жизнь русского офицера священна. Он может изнасиловать, ограбить, но простой смертный торгаш, который осмелился поднять на него руку, будет неминуемо повешен. Моня тут же сообразил, какие мысли промелькнули в мозгу датчанина. Воспользовавшись этим, он вскочил и подобрал свой револьвер. С презрительным видом он приказал торгашу спустить штаны. После, наведя на него револьвер, велел изнасиловать в попку собственную дочь. Как датчанин его не умолял, ему все же пришлось засунуть свой жалкий член в нежную попку потерявшего сознание младенца. А в это время Моня, перехватив револьвер левой рукой, вооружился одним из шпицрутенов и осыпал ливнем ударов в спину немой шведки, которая вся в крови корчилась от боли. Розга падала на плоть, распухшую от предыдущих ударов, и муки, испытываемые бедной женщиной, являли собой жуткое зрелище. Но Моня с замечательной стойкостью продолжал свое дело, и его рука не потеряла своей твердости до самого момента, когда несчастный отец кончил взад своей крохотной дочурки. Тогда Моня оделся и приказал датчанину последовать своему примеру. Потом он заботливо помог юной чете привести в чувство своего дитятю. «Бесчувственная мать!» – обратился он к немой шведке. «Вы что, не видите, что ваш ребенок проголодался и хочет грудь?» Датчанин махнул жене рукой, и та стыдливо извлекла наружу одну грудь и дала ее младенцу. «Что касается вас, — сказал Моня датчанину, — будьте осторожны. Вы изнасиловали у меня на глазах свою дочь. Я могу вас погубить, а посему не болтайте. Моему слову всегда будет оказано больше доверия, чем вашему. Ступайте с миром. Отныне ваша торговля всецело зависит от моей доброй воли. Если вы будете помалкивать, я окажу вам покровительство. Разболтайте, что произошло здесь, и вас повесят». Датчанин покрыл поцелуями и слезами признательности руку молодого офицера и вскоре увел свою жену с дочкой. Моня направился к палатке Федора. Сони к тому времени уже проснулись и после утреннего туалета оделись. Весь день шла подготовка к начавшемуся к вечеру сражению. Моня, Роганель и обе женщины уединились в палатке Федора, который ушел сражаться на передний край. Вскоре раздались первые залпы пушечной канонады, и в лагерь стали возвращаться санитары. Палатку преобразовали в пункт первой помощи, а Роганель с обеими женщинами был послан, чтобы подбирать умирающих. Моня остался один на один с тремя впавшими в бред русскими ранеными. Тут подоспела и дама из Красного Креста, облаченная в элегантный балахон из сурового полотна с повязкой с Красным Крестом на правом рукаве. Это оказалась красавица полька благородных кровей. У нее был необычайно нежный, словно ангельский голос, и, услышав его, раненые обратили к ней свои блуждающие взоры, решив, что лицезрят Мадонну. Своим нежным голоском она дала Моне отчетливое указание. Он подчинился ей, как ребенок взрослому, удивленный энергией прекрасной девушки и странным светом, струящимся иногда из ее зеленых глаз. Время от времени ангельское личико незнакомки вдруг ожесточалось, а чело омрачало, казалось, облачко непростительных пороков. Похоже, что невинность этой женщины была приправлена преступными наклонностями. Моня наблюдал за ней и вскоре заметил, что ее пальчики задерживаются дольше, чем следовало бы внутри или на краю ран. Тут принесли чудовищно обезображенного раненого, все лицо ему заливало кровь, а грудь была разворочена. Прекрасная санитарка со сладострастием принялась его перевязывать. Она запустила правую руку в зияющее отверстие и, казалось, испытывала животное наслаждение от прикосновения трепещущей в агонии плоти. А вдруг вампирша подняла глаза и увидела, что с надменной улыбкой на устах с другой стороны от носилок за ней в упор наблюдает Моня. Она покраснела, но он ее успокоил. «Успокойтесь и ничего не бойтесь. Я лучше, чем кто бы то ни было, понимаю испытываемое вами сладострастие. Я сам не чист на руку. Наслаждайтесь этими ранеными, но не уклоняйтесь и от моих объятий». Она молча опустила глаза, и Моня мгновенно очутился позади полячки. Он задрал ее юбки, открыв чудеснейший зад, две половинки которого так тесно прижались друг к другу, будто поклялись никогда не расставаться. Теперь сестра милосердия с ангельской улыбкой на губах лихорадочно разрывала руками чудовищную рану умирающего. Она нагнулась, чтобы Моня мог полнее насладиться зрелищем ее зада. Он тут же засунул сзади по собачьи свое копьецо между бархатными губками ее пизды, правой рукой лаская восхитительные округлости, а левой копошась под юбками в поисках клитора. Санитарка наслаждалась в безмолвии, судорожно сжимая руки внутри раны умирающего, который жутко хрипел. Он испустил дух в тот самый миг, когда спустил и Моня. Санитарка тут же выставила его утвон и, спустив штаны спокойника, член которого стоял как железный, погрузила его себе во влагалище и принялась наслаждаться по-прежнему безмолвно и с еще более ангельским личиком, нежели всегда. Моня отшлепал для начала ходящий ходуном пышный зад, который то выплескивал из губ прячущиеся под ним вульвы, то вновь жадно заглатывал трупный столбец. Его собственный елдец обрел вскоре изначальную твердость, и, пристроившись сзади к наслаждающейся санитарке, он оттрахал ее в жопу, как одержимый. Потом они привели себя в порядок, и тут как раз принесли еще одного раненого, красивого юношу, которому картечью оторвало руки и ноги. Этот человеческий обрубок все еще обладал, однако, замечательным членом просто идеальной твердости. Как только санитарка осталась наедине с Моней, она тут же уселась на этот сук, ствол которого захрипел, и во время последовавшей неистовой скачки верхом сосала к тому же и Монину елду, которая разрядилась быстро, как у монаха. Человеческий обрубок продолжал жить, истекая кровью изо всех своих четырех культей. Санитарка, как вампир, присосалась к его хую, и под этой чудовищной лаской он и отошел в мир иной. Высосанная при этом сперма, как она объявила Моне, была почти холодной. Санитарка после этого казалась настолько вне себя, что обессиленный Моня уговорил ее расстегнуть платье. Он пососал ей груди, и она, встав на колени, попыталась вдохнуть новую жизнь в княжеский орган, засунув его, чтобы помастурбировать между грудей. «Ах!» – вскричал Моня, – «жестокая женщина, которой Всевышний припоручил приканчивать раненых! Кто ты? «Кто ты такая?» «Я», — отвечала она, — «дочь Яна Марнесского, князя-заговорщика, которого гнусный Гурко сослал на погибель в Тобольск. Чтобы отомстить за себя и за свою мать Польшу, я приканчиваю русских солдат. Я бы хотела убить Куропаткина и мечтаю о смерти Романова. Мой брат, он к тому же и мой любовник, лишил меня девственности во время одного из погромов в Варшаве, опасаясь, что цвет моего девичества станет добычей казака, разделяет мои чувства. Он завел в глушь полк, которым командовал, и утопил его в озере Байкал. Об этом своем намерении он рассказывал мне перед отъездом. Вот так мы, поляки, мстим тирании проклятых москалей. Эти патриотические неистовства подействовали на все мои чувства, и самые благородные страсти уступили во мне место жестокости. Я жестока, не так ли, как Тамерлан, Аттила или Иван Грозный? Когда-то я была благочестива, как святая, теперь же Мессалина и Екатерина по сравнению со мной не более чем нежные овечки». Не без содрогания выслушал Моня признание этой потрясающей бляди. Он хотел во что бы то ни стало вылизать ей дупу во славу Польши и рассказал ей, как косвенным образом оказался вовлечен в заговор, который стоил в Белграде жизни Александру Обреновичу. Она слушала его с восхищением. «Увижу ли я когда-либо день, — вскричала она, — когда царя выкинут из окна?» Моня, будучи преданным офицером, запротестовал против подобной идеи и выразил свою приверженность к освященному законам самодержавию. «Я вас обожаю», — заявил он польке, — «но будь я царем, я бы в целом уничтожил всех поляков. Эти безмозглые пьянчушки одну за другой изготовляют свои дурацкие бомбы. На нашей планете становится просто невозможно жить. Даже в Париже эти садисты, которые в равной степени могут проходить по ведомству суда присяжных и по ведомству приютов для душевнобольных и обиженных Богом, вносят три волнения в размеренный быт мирных жителей». «В общем-то, это правда», — сказала Полька, — «что мои соотечественники — народ не слишком игривый. Но верните их на родину, дайте им говорить на родном языке, и Польша вновь превратится в страну рыцарской чести, роскоши и красавиц». «Ты права», — вскричал Моня, и, опрокинув санитарку на носилки, он принялся с линцой ее обрабатывать. И пока они трахались, перед глазами у них вставали далекие, преисполненные изящества образы. «Ну, чистый Декамерон, да еще и в окружении зачумленных. Восхитительная дама», — сказал Моня. «Обменяемся клятвами взаимной верности». «Да», — подтвердила она. «Мы поженимся после войны и наполним весь мир отголосками наших жестокостей». «Хорошо бы», — сказал Моня. «Но пусть это будут освященные законом жестокости». «Быть может, ты и прав», — отвечала санитарка. «Нет ничего слаще, чем совершать то, что недозволено». На этом они впали в транс, они сжимали друг друга в объятиях, кусались и наслаждались до глубины души. Раздались крики. Эта окончательно опрокинутая японскими войсками русская армия пустилась в беспорядочное бегство. Донеслись жуткие вопли раненых, артиллерийская канонада, чудовищный грохот взрывающихся зарядных ящиков, оружейная пальба. Дверь палатки вдруг распахнулась, и внутрь ворвалась группа японцев. Моня и санитарка едва успели привести себя в порядок. Японский офицер шагнул к князю Вибеску. «Вы мой пленник», – провозгласил он, но выстрелом из револьвера Моня уложил его на повал, после чего переломил на глазах у остолбеневших японцев о колено свою шпагу. Тогда вперед вышел другой японский офицер. Моню окружили солдаты, и он сдался в плен. Когда он вместе с маленьким японским офицером выходил из палатки, ему стали видны усеявшие вдалеке равнины припозднившиеся беглецы, тщетно пытавшиеся догнать в беспорядке отступающую русскую армию. Глава 8. Сдавшись в плен под честное слово, Моня мог разгуливать по японскому лагерю, где хотел. Тщетно разыскивал он Рагонеля. Во время этих своих прогулок он не раз и не два замечал, что за ним наблюдает взявший его в плен офицер. Князь захотел с ним подружиться, и ему удалось сойтись с этим живиальным синтоистом, рассказавшим ему много замечательного о своей жене, которую он оставил в Японии. «Она очаровательная хохотушка», — говорил японец. «Я обожаю ее так же, как обожаю и троицу Амено, Минакамусина и Ками. Она плодовита, как Идзанаки и Идзанами, созидатели земли и прародители людей, и красива, как Аматерасу, дочь этих богов, само солнце. Дожидаясь моего возвращения, она думает обо мне, перебирая 30 струн кота или играя на 17-трубочном сё». «А вы?» – спросил Моня. «Вам никогда не хочется ебаться, пока вы на войне?» «Я?» – объяснил офицер. «Когда мне не вмоготу, драчу», глядя на непристойные картинки. И он разложил перед Моней несколько небольших книжечек, состоявших из, на удивление, непристойных гравюр на дереве. Одна из них показывала, как женщины занимаются любовью со всевозможными животными – котами, птицами, тиграми, собаками, рыбами и даже отвратительными осьминогами, которые оплетывали своими покрытыми присосками щупальцами тела впавших в выступление гейш. «Все наши офицеры, а также солдаты, — объяснил офицер, — экипированы книгами подобного содержания. Они могут обходиться без женщин и дрочить по мере надобности, созерцая подобные приопические рисунки». Моня часто ходил навещать русских раненых. Там он отыскал польскую санитарку, преподавшую ему в палатке Федора уроки жестокости. Одним из раненых был пехотный капитан родом из Архангельска. Ранен он был не слишком тяжело, и Моня частенько беседовал с ним о том о сём, усевшись у изголовья его кровати. Однажды Катыш, так звали русского капитана, протянул Моне письмо с просьбой прочесть его. В письме говорилось, что жена Катыша изменяет ему с торговцем пушниной. «Я ее обожаю», — сказал капитан. «Я люблю эту женщину больше, чем самого себя, и страшно страдаю, зная, что она принадлежит другому. Но я и счастлив. Я чудовищно счастлив». «Как же вы примиряете эти два чувства?» — спросил Моня. «Они же противоречат друг другу». «Во мне они смешиваются», — сказал Катыш. «Я не испытываю сладострастия, если не испытываю страданий». «Так вы мазохист?» – живо заинтересовавшись, спросил Моня. «Если вам угодно», – кивнул офицер. «Впрочем, мазохизм очень даже похож на наставление христианской религии. Ладно, раз вы мною интересуетесь, расскажу-ка я вам свою историю». «С охотой ее выслушаю», – предупредительно сказал Моня. «Но сначала выпейте, чтобы прочистить горло. Вот этот вот лимонад». И капитан Катыш начал свой рассказ. «Я родился в 1874 году в Архангельске и с самых юных лет чувствовал своего рода горькую радость каждый раз, когда меня наказывали. Все несчастья, обрушившиеся на нашу семью, еще более развили и отточили эту способность наслаждаться несчастьем. Причиной всему, конечно, послужил избыток нежности. Когда убили моего отца, а мне тогда, как я припоминаю, было лет 15, первый раз в жизни я испытал по поводу его кончины наслаждение. Потрясение и ужас заставили меня спустить. Моя мать сошла с ума, и когда я ходил навещать ее в приют для умалишенных, я дрочил, слушая, как она омерзительнейшим образом несет околесицу, поскольку она считала, что превратилась в отхожее место и описывала сравшие в нее воображаемые жопы. Приходилось запирать ее в те дни, когда она воображала, что яма в ней оказалась переполнена. Она становилась буйной и громогласно требовала, чтобы золотари ее опорожнили. Я едва мог все это слушать. Она меня по-прежнему узнавала. «Сынок», — говорила она, — «ты разлюбил свою матушку, ты ходишь в другие нужники, присядь же на меня и высрись в свое удовольствие, найдешь сортир себе другой, но мать на свете лишь одна. Да еще не забывай, сынок, яма уже полна. Вчера торговца пивом, который зашел в меня посрать, мучил понос. Я полна под завязку, мне больше ничего не вместить. Позови поскорее золотарей». «Поверьте мне, сударь, я испытывал сильнейшее отвращение, а также огорчение, ибо боготворил свою матушку. но в то же время я чувствовал невыразимое наслаждение, слушая эти омерзительные речи. Да, сударь, я наслаждался, дрочил и трухал. Я пошел в армию и благодаря своим связям остался служить на севере. Я часто навещал семью обосновавшегося в Архангельске протестантского пастора. Он был англичанин, и у него росла дочь столь восхитительная, что все мои описания могут разве что в половину дать вам представление, какой красавицей она была на самом деле. Однажды мы танцевали с ней на семейной вечеринке, а после вальса «Флоренс» как бы случайно она провела ручкой у меня между ног и спросила: «У вас стоит?» Она заметила, что я пребывал в состоянии мучительной эрекции, но тут же, улыбнувшись, добавила: «А я тоже вся мокренькая, но отнюдь не в вашу честь. Я спустила из-за дира». И она с нежностью устремилась навстречу диру Кассандру, норвежскому коверажеру. Какое-то мгновение они обменивались шутками, потом начался новый танец, и, обнявшись и не спуская друг с друга влюбленных глаз, они забыли об окружающих. Я терпел смертные муки, ревность изгрызала мне сердце, и если Флоренс была для меня желанна, желал я ее несравненно сильнее с того самого дня, когда узнал, что она меня не любит. Я спустил, глядя, как она танцует с моим соперником. Я представлял их себе в объятиях друг друга, и мне пришлось отвернуться, чтобы никто не заметил моих слез. Тогда, побуждаемый демоном вожделения и ревности, я поклялся себе, что она станет моей женой. Были у Флоренс некоторые странности. Она говорила на четырех языках – французском, немецком, русском и английском, не зная на самом деле ни одного из них, и жаргон, которым она обходилась, нес в себе некий отпечаток дикости. Я же сам отлично говорю по-французски и досконально знал французскую литературу, особенно поэзию конца XIX века. Я сочинил для Флоренс стихи, которые сам называл символическими. На самом деле они просто-напросто выражали мою тоску. Жизнь гарнизона на севере России оставляет в мирное время сколько угодно досуга. Свободное время военного обычно заполняют собой охота и светская жизнь. Охота привлекала меня лишь в очень незначительной степени, а мои светские занятия можно было резюмировать всего в нескольких словах. Получить Флоренс, которую я любил и которая не любила меня, это был тяжелый труд. Я без конца жестоко страдал, потому что Флоренс все больше и больше меня не выносила, насмехалась надо мной и флиртовала напропалую с охотниками на белых медведей, скандинавскими торгашами, а однажды, когда ничтожная французская оперетка решила осчастливить своими спектаклями наше туманное захолустье, я застал во время северного сияния Флоренс, катающейся на коньках рука об руку с тенором, отвратительнейшим козлом, родом из Каркасона. Но я, сударь, был богат, и мои усилия были небезразличны отцу Флоренс, на каковой я не мытьем-то катаньем в конце концов и женился. Мы отправились во Францию, и по пути она ни разу даже не позволила мне себя обнять. Мы прибыли в Ниццу в феврале, в разгар карнавала. Мы сняли виллу, и в день битвы цветов Флоренс оповестила меня, что она решила потерять девственность сегодня же вечером. Я подумал, что моя любовь будет наконец вознаграждена, но не тут-то было, увы. Я только вступал на Голгофу своего сладострастия. Флоренс добавила, что для того, чтобы совершить это, она выбрала отнюдь не меня. Она заявила, что я слишком нелеп и не справлюсь с этим. Я хочу француза. Французы так галантны и разбираются в любви. Я сама выберу себе ёбаря во время праздника. Привыкнув к послушанию, я только склонил голову. Мы отправились на битву цветов. Молодой человек, акцент которого выдавал в нем уроженца не то Ниццы, не то Монако, уставился на Флоренс. Она оглянулась на него и улыбнулась. Я страдал сильнее, чем суждено кому бы то ни было в любом из кругов Дантова ада. Во время битвы цветов мы вновь его увидели. Он в одиночку восседал в двуколке, в изобилии, украшенной редкими цветами. В нашей же открытой коляске можно было сойти с ума, поскольку Флоренс пожелала, чтобы ее целиком убрали туберозами. Когда наши коляски встретились, он бросил цветы Флоренс, которая любовно разглядывала его, кидая букеты тубероз. Взволнованная, она, в свою очередь, очень сильно метнула в него свой букет, цветы и стебли которого, мягкие и клейкие, оставили пятно на фланелевом костюме хлыща. Флоренс тут же извинилась и, без обиняков спустившись, пересела в его коляску. Это оказался богатый житель Ниццы, разбогатевший на унаследованной им от отца торговле оливковым маслом. Просперо, так звали молодого человека, без особых экивоков принял мою жену, и в конце битвы их коляска получила первый приз, а моя второй. Играла музыка, я видел, как Флоренс держала вымпел, завоеванный моим соперником, которого она целовала прямо в губы. Вечером Флоренс категорически потребовала, чтобы мы обедали втроем с Просперо, которого она привела с собой к нам на виллу. Вечер выдался бесподобным, и я безмерно страдал. Жена привела в спальню нас обоих, меня, полумертвого от тоски, и Проспера, очень удивленного и слегка смущенного, выпавшей ему удачей. Она указала мне на кресло и сказала: «Вам предстоит присутствовать на уроке сладострастия, постарайтесь этим воспользоваться». Потом она велела Проспера ее раздеть, что он и сделал не без некоторой грации. Флоренс была обворожительна, ее упругая плоть, более пышная, чем можно было бы предположить, трепетала под рукой француза. Он тоже разделся, его член стоял. Я с удовольствием заметил, что был он не больше моего. Он казался даже помельче и с острым кончиком. В общем и целом, это и в самом деле был подходящий таран, чтобы ломать целку. Оба они были обворожительны. Я так и вижу ее, красиво причесанную, с пылающими от желания очами, розовую под кружевной ночной рубашкой. Проспера сосал ей груди, соски которых вели себя, как любовно воркующие голубки, и, засунув руку под рубашку, немножко подрочил ее, пока она забавлялась, оттягивая вниз его член, а потом его отпуская, отчего он звучно шлепал юношу по животу. Я рыдал у себя в кресле. Вдруг Проспера поднял мою жену на руки и задрал сзади подол ее рубашки, так что на белый свет явился замечательный розовый зад, весь испещренный соблазнительными ямочками. Проспера отшлепал ее, она смеялась, и розы смешивались с лилиями на ее изумительной заднице. Флоренс вскоре посерьезнела и сказала: «Возьми меня». Он отнес ее на кровать, и я услышал, как моя жена издала крик боли, когда разорванное плево уступило натиску и пропустило внутрь член ее завоевателя. Больше они не обращали на меня никакого внимания, а я рыдал, наслаждаясь, тем не менее, своими страданиями. Ибо не в силах больше сдержаться, вытащил свой ут и дрочил его в их честь. Они так поебались раз 10. Потом моя жена, словно вновь заметив мое присутствие, обратилась ко мне: «Приди же, мой дорогой муженек, посмотри, как славно потрудился Просперо». Я подошел к кровати с воздетым в воздух удом, и моя жена, заметив, что размерами он явно превосходит член Просперо, тут же преисполнилась к нему презрением. Она принялась дрочить мой хуй, приговаривая: «Проспера, ваш елдак ничего не стоит, коли елдак моего мужа идиота больше вашего. Вы обманули меня, мой муж отомстит за меня. Андрей, а Андрей это я, отстигай-ка до крови этого человека». Я набросился на него, схватив с ночного столика лежавшую там плетку для собак, и исхлестал его со всей силой, которую вдохнула в меня моя ревность. Долго стегал я его. Я был сильнее его, и под конец моя жена над ним сжалилась. Увы, она сказала мне: «Андрей, дайте мне ваш хуй». Она отдрочила меня, но не позволила к себе прикоснуться. Потом позвала свою собаку, красивого дога, кобеля, которого она тоже чуточку подрочила. Когда его заостренный прут встал, она заставила меня покрыть ее, приказав мне помогать бедной зверюге, у которой язык вывалился из пасти. Так она задыхалась от вожделения. Как я так страдал, что, эякулируя, потерял сознание. Когда я пришел в себя, Флоренс с громкими криками звала меня к себе на помощь. Собачий хуй, единожды внедрившись, больше не желал выходить наружу. Оба, и женщина, и животное, уже полчаса продолжали бесплодные попытки разъединиться. Клубень залупы удерживал член дога, вжавшийся в вагине моей жены. Я плеснул на них холодной водой, и после этого они смогли, наконец, обрести свободу. С тех пор моей жене больше не приходило в голову желание совокупиться с кобелем. В качестве благодарности она отдрочила меня и отправила спать в мою комнату. На следующий вечер я умолял свою жену позволить мне исполнить свои супружеские обязанности. «Я обожаю тебя», — говорил я. «Никто никогда не сможет полюбить тебя так же, как и я. Я твой раб, делай со мной все, что захочешь». Она была нагая, выразительно. Ее волосы разметались по постели, землянички грудей притягивали меня. Я не мог удержаться от слез. Она вытащила мой хуй и медленно, скупыми движениями руки, отдрочила его. Потом позвонила, и в спальне появилась молодая горничная, которую она наняла в Ницце. Девка была в одной рубашке, ибо уже легла в постель. Жена опять заставила меня усесться в кресло, и я стал свидетелем игр и шалостей двух разгоряченных трибат, которые, задыхаясь и пуская слюну, раз за разом доводили друг друга до оргазма. Они делали друг другу минет, дрочили друг друга своими ляжками, и я видел, как зад юной Нинетты, полный и упругий, вздымался над моей женой, чьи глаза тонули в омуте похоти. Я хотел подойти к ним, но Флоренс и Нинетта принялись насмехаться надо мной, и меня дрочили, вновь погрузившись после этого в свой противный природе разврат. На следующий день моя жена уже не звала Нинетту. Теперь очередь мучить меня пришла к какому-то офицеру альпийских стрелков. У него был очень огромный и очень темный член. Он оказался грубияном и хамом, меня оскорблял и избивал. Выебав мою жену, он приказал мне подойти к кровати и, схватив всю ту же плетку для собак, хлестнул меня ею по лицу. От боли я закричал. Увы. Взрыв смеха моей жены вновь вызвал у меня все тот же приступ болезненного сладострастия, который я уже испытывал. Я дал себя раздеть грубому солдафону, которому, чтобы возбудиться, было необходимо подвергнуть кого-то бичеванию. Когда я остался голым, этот самый альпиец принялся меня оскорблять, называя рогоносцем, рогачом и всякими другими подобными словами. А потом, подняв плетку, обрушил ее на мой зад. Первые удары показались чудовищно жестокими. Но я увидел, что жена входит во вкус моих мук, и ее удовольствие стало моим. Я сам обрел в страданиях удовольствие. Каждый удар обрушивался мне на ягодицы, как чуть чрезмерный приступ вожделения. Первоначальная жгучая боль почти сразу же превратилась в изощренную щекотку, и мой ут немедленно встал. Удары же сдирали с меня клочья кожи, и показавшаяся на заднице кровь странным образом разогревала меня, намного приумножая мое наслаждение. Палец моей жены копошился среди мха, украшавшего ее прелестную пизду. Другой рукой она подрачивала моего палача. Град ударов внезапно чуть ли не удвоился, и я почувствовал, что приближается момент оргазма. Мой мозг преисполнился восторга. Подобные моменты переживали, должно быть, прославляемые церковью мученики. Я поднялся, весь в крови и состоящим колом членом, и бросился на свою жену. Ни она, ни ее любовник не в силах были мне помешать. Я упал в объятия своей нареченной, и мой член, едва дотронувшись до золоченной шерстки у нее на пизде, выметнул под мои ужасающие вопли из себя всю малафью. Но альпиец уже оторвал меня от едва обретенного прибежища, а покрасневшая от гнева жена заявила, что я заслуживаю наказания. Она взяла булавки и стала втыкать их одну за другой мне в тело, испытывая при этом нескончаемое сладострастие. От боли я страшно кричал, любой пожалел бы меня. Но только не моя недостойная супруга. Она, вся раскрасневшись, улеглась на кровать и, раздвинув ноги, схватила своего любовника за огромный ослиный хуй, и, раздвинув волосы и губы своей пизды, погрузила его член внутрь, до самой мошонки, а любовник тем временем кусал ей груди, ну а я, как безумный, катался по земле, еще глубже загоняя себе в тело булавки. Я пришел в себя на руках у красотки Нинетты, которая, присев надо мной на корточки, выдергивала из меня булавки. Я слышал, как в соседней комнате моя жена бранится и кричит, кончая в объятиях офицера. Боль, которую мне причиняли вытаскиваемые Нинеттой булавки, смешивалась со страданиями, причиняемыми наслаждением моей жены. И мой хуй, казалось, был готов от них разорваться. Нинетта, как я уже говорил, присела надо мной на корточки, и я не мог удержаться, чтобы не схватить ее за опушавшую пизду бородку, палец мой скользнул во влажную щель, но, увы, в этот момент открылась дверь, и внутрь ввалился жуткий ботча, то есть подручный каменщика из Пьемонта. Это был любовник Нинетты, и его обуял приступ безудержной ярости. Он задрал юбку своей любовницы и изо всех сил принялся отвешивать ей удары прямо у меня перед глазами. Потом он расстегнул свой кожаный ремень и начал стегать ее им. Она кричала: «Я не трахалась с моим господином!» «А это за то, — отвечал каменотес, — что он держал тебя за шерсть на манде!» Тщетно защищалась Нинетта. Ее пышный смуглый зад подскакивал и извивался под ударами кожаной ленты, которая свистела, рассекая воздух, словно бросающаяся на добычу змея. Через миг ее задницу словно объял огонь. Ей, должно быть, нравились подобные головомойки, поскольку она обернулась и, схватив своего любовника за ширинку, расстегнула ему штаны и извлекла наружу елду вместе с мошонкой. Все его содержимое весило самое меньшее 3,5 килограмма. Хуй у мерзавца стоял как у хряка. Он взгромоздился на Нинетту, которая скрестила изящные трепетные ноги за спиной у работяги. Я видел, как толщенный болт нырнул в заросшую волосами пизду, которая сглотнула его, будто постилку, и тут же вытолкнула вновь, словно поршень. Они кончали неспешно и долго, и их крики смешались с криками моей жены. Когда они, наконец, кончили, каменотес, рыжая скотина, привстал и, увидев, что я дрочу, осыпал меня оскорблениями и, подхватив мой ремень, принялся со всех сторон охаживать им уже меня. Удары причиняли мне страшную боль, ибо я ослаб, и мне уже не хватало сил, чтобы испытать сладострастие. Пряжка глубоко впивалась мне в тело, я закричал: «Жальтесь!» Но в этот момент в комнату вошла моя жена со своим любовником, и поскольку под нашими окнами старый шарманщик наигрывал вальс, обе растерзанные пары принялись танцевать на моем теле, безжалостно наступая мне на яички, на лицо, так что скоро все мое тело было покрыто кровью. Я долго не мог оправиться, но я оказался отмщен, поскольку каменщик вскоре упал с лесов и проломил себе череп, а альпийского офицера, оскорбившего своего сотоварища, тот убил на дуэли. Приказом его величества меня отправили служить на Дальний Восток, и я расстался со своей женой, которая по-прежнему мне изменяет. Так закончил Катыш свой рассказ. Он распалил и Моню, и польскую санитарку, которая вошла в палатку к концу рассказа и слушала его, вздрагивая от сдерживаемого вожделения. Князь и санитарка устремились к несчастному раненому. Князь раскрыл его и, схватив в беспорядке валяющиеся на земле древки, захваченных в последней битве в плен русских знамен, принялся избивать несчастного, зад которого подскакивал при каждом ударе. Он бредил: «О, моя дорогая Флоренс, вновь бьет меня твоя божественная рука, у меня встает, я наслаждаюсь каждым ударом, не забудь подрочить меня, о, как хорошо, ты слишком сильно бьешь меня по плечам, о, от этого удара у меня хлынула кровь, она течет для тебя, моя супруга, моя горлица, моя ненаглядная мушка». Потаскуха-санитарка лупила его так, как никто до нее. Зад несчастного увлажнился, то здесь, то там на нем появлялись пятна бледной крови. Сердце Мони сжалось, когда он вновь столкнулся с жестокостью полячки. Его ярость обратилась на недостойную санитарку. Он задрал ее юбки и принялся ее лупцевать. Она повалилась на землю, трепыхаясь своим сволочным задом, белизну которого подчеркивала большая родинка. Он колотил изо всех сил, и из бархатистой плоти хлынула кровь. Она, крича как одержимая, перевернулась. Тогда палка Мони с глухим звуком обрушилась ей на живот. На него нашло гениальное озарение. Он подхватил с земли и вторую палку, которую выпустила из рук санитарка. Принялся выбивать на голом животе полячки барабанную дробь. Рат-та-та с головокружительной скоростью, заставившей бы покраснеть преснопамятного малыша Бара на Арнгольском мосту, выстукивал он на своем импровизированном барабане. В конце концов живот прорвался, но Моня продолжал выбивать свою дробь, и снаружи японские солдаты, решившие, что их зовут к оружию, продолжали строиться в боевые порядки. Горн пропел в лагере тревогу, со всех сторон строились подразделения, и как нельзя вовремя, ибо русские предприняли неожиданное наступление и надвигались на японский лагерь. Если бы не князь Моня Вибеску со своей барабанной дробью, японский лагерь был бы взят. А так, благодаря садисту румыну, все обернулось полной и окончательной победой японцев. Вдруг внутрь вошло несколько санитаров, которые доставили новых раненых. Они увидели, как князь покрывает ударами растерзанный живот полячки. Увидели они и истекающего кровью голову раненого, лежащего на кровати. Санитары набросились на князя, связали его и увели с собой. Военный трибунал постановил запороть пленника насмерть. И ничто было не в силах смягчить японских судей. Просьба о помиловании, поданная самому Микадо, не возымела никакого результата. Князь Вибеску храбро принял свою участь и стал готовиться умереть как истинный наследственный господарь Румынии. Глава 9. Наступил день казни. Князь Вибеску исповедался, причастился, написал завещание и последнее прости своим родителям. После этого в его камеру ввели 12-летнюю девочку. Он был этим удивлен, но увидев, что их оставили наедине, начал ее потихоньку тискать. Она была очаровательна и сообщила ему по-румынски, что родом она из Бухареста и попала в плен к японцам вместе с русским обозом, маркитантами в котором были ее родители. У нее спросили, не хочет ли она потерять девственность от осужденного на смерть румына, и девочка согласилась на это. Задрав ей юбки, Моня пососал толстенькую маленькую пиздочку, на которой еще не начали пробиваться волосики, потом ласково ее отшлепал, пока она отдрачивала ему хуй, после чего засунул свою залупу между совсем еще детских ляжек маленькой румыночки. Но его прибор никак не заходил внутрь. Она изо всех сил помогала князю, подмахивая детской попкой и подставляя под поцелуи свои крохотные и круглые, как мандарины, грудки. Он впал в эротическое неистовство, и его елда, наконец, внедрилась в девочку, проломив целку и оросив ее невинной кровью. Тогда Моня встал, и поскольку ему нечего было больше ожидать от людского правосудия, задушил девочку, предварительно вырвав ей под ужасающие крики глаза. Потом вошли японские солдаты и вывели его наружу. Глашатый зачитал ему приговор во дворе тюрьмы, каковая представляла собой старинную китайскую пагоду совершенно замечательных архитектурных достоинств. Приговор оказался краток. Осужденному должен был нанести удар палкой каждый из размещенных здесь японских солдат. А общее их число составляло 11 тысяч. Пока глашатый зачитывал приговор, князь вспомнил свою беспокойную жизнь. Бухарестских женщин, вице-консула Сербии, Париж, убийство в спальном вагоне, маленькую японочку в Порт-Артуре. Все это закружилось у него в памяти сплошным хороводом. И вдруг прояснилось одно из воспоминаний. Он вспомнил бульвар Мальпер, Жапопе в весеннем платье семенит в сторону Мадлен, и он, Моня, обращается к ней со словами: «Если я не отлюблю вас 20 раз кряду, пусть накажут меня 11 тысяч висталок или 11 тысяч палок». Он так и не поебался 20 раз подряд. И вот пришел день, когда на него и вправду обрушится 11 тысяч палок. Он еще не отошел от своих грез, когда солдаты грубо потащили его к палачам. 11 000 японцев были построены в две шеренги лицом друг к другу. Каждый держал в руках шпицрутен, длинную и гибкую палку. Моню раздели, после чего он должен был пройти этим жестоким путем сквозь строй палачей. Первые удары вызвали у него всего-навсего дрожь. Они обрушились на его бархатную кожу и оставили там темно-красные следы. Он стоически снес 1000 палок, потом рухнул весь залитый кровью и с торчащим вверх членом. Тогда его положили на носилки, и мрачная прогулка, сопровождаемая ритмичными и хлесткими шлепками, обрушивающимися на окровавленную и распухшую плоть роск, продолжилась. Вскоре Монин Ут уже не мог сдерживать в себе семени и раз за разом вставая, принялся орошать струями белесой жидкости лица солдат, которые от этого только жестче обрушивали свои батаги на эти жалкие человеческие ошметки. На 2000-м ударе Моня приставился. Сияло солнце, песни маньчжурских пичуг еще более добавляли веселости этому и без того мажорному утру. Казнь подходила к концу, и уже последние солдаты отвешивали предписанные удары по бесформенной массе, напоминавшей гору фарша. В ней уже ничего было нельзя разобрать, кроме лица, которое тщательно оберегалось палачами, из которого широко открытые остекленевшие глаза, казалось, созерцали потустороннее божественное величие. В это время мимо места казни проходил конвой русских пленных. Их заставили остановиться, чтобы лишний раз застращать москалей. Но тут раздался крик, а за ним еще два. Трое пленников бросились вперед и, словно и не были в цепях, устремились к телу казненного, на которое как раз обрушивался 11-тысячный удар. Они бросились на колени и, обливаясь слезами, принялись покрывать окровавленную голову Мони истовыми поцелуями. Японские солдаты, на миг остолбенев от изумления, тут же разобрали, что ежели один из пленников был мужчиной, причем гигантских размеров, то двое других оказались переодетыми в мужскую одежду красивыми женщинами. На самом деле это были Рагонель, Жапопия и Алексина, взятые в плен после разгрома русской армии. Поначалу японцы отнеслись к горю пленников с уважением, но потом, соблазненные двумя женщинами, принялись с ними заигрывать. Оставив Рагонеля на коленях около трупа своего господина, они содрали с Жапопи и Алексины, несмотря на их отчаянные сопротивления, штаны. И тут, перед изумленными взглядами солдат, предстали изумительной красоты белые и трепетные попки прекрасных парижанок. Японцы принялись нежно и без всякой злобы стегать эти очаровательные задницы, трепыхающиеся, словно пьяные луны. А когда красотки попытались подняться, то на свет появились и их разевающие из-под шерстки ротики киски. Удары со свистом рассекали воздух и плашмя падали на кожу, но не слишком сильно, оставляя на какой-то миг отметины на упругих и пышных жопах парижанок, но следы эти тут же стирались следующими ударами, столь же беззлобными, как и предыдущие. Когда дамы достигли должной степени возбуждения, два японских офицера отвели их в одну из палаток, и там выбыли по 10 раз кряду, разгоряченные длительным воздержанием. Офицеры эти оказались выходцами из благородных дворянских семей. В свое время они занимались шпионажем во Франции и хорошо знали Париж. Жапопи и Алексина без особого труда добились от них обещания, что им отдадут тело князя Вибеску, которого они выдали, сами назвавшись сестрами, за своего кузена. Среди пленников находился и французский журналист, корреспондент одной провинциальной газеты. До войны он был скульптором и не вполне бездарным, звали его Жан Моле. Жапопи отправилась на его поиски, чтобы уговорить его возвести надгробный памятник, достойный памяти князя Вибеску. Единственной страстью Жан-Мале было бичевание, только это он и затребовал от Жапопии. Она согласилась и в назначенный час явилась вместе с Алексиной и Рагонелем. Все четверо разделись, Алексина и Жапопия, выпятив кверху зады, расположились раком на кровати. А оба кряжестых француза, вооружившись розгами, принялись их пороть, стараясь в основном попадать либо в щель между ягодицами, либо по видным благодаря их позе, как на ладони, вульвам. Нанося удары, они возбуждали друг друга. Обе женщины жестоко страдали, но идея, что их муки призваны обеспечить Моне подобающее погребение, поддерживала их до самого конца этого исключительного испытания. Потом Жан-Мале и Раганель уселись и дали высосать из своих здоровенных болванок накопившееся там семя, ни на секунду не прекращая отвешивать удары по трепещущим задницам двух очаровательных девушек. На следующий день Жан-Мале принялся за работу и вскоре завершил поистине удивительный надгробный памятник, который венчала собой конная статуя князя Вебеску. На пьедестале барельефы представляли замечательные подвиги князя. С одной стороны, было изображено, как он отбывает на воздушном шаре из Порт-Артура, а с другой – Моня представал в виде покровителя искусств, изучать которые он некогда прибыл в Париж. Путешественнику, пересекающему маньчжурское захолустье между Мукденом и Дальним, на глаза внезапно попадается, неподалеку от все еще усеянного костями поля битвы, монументальное надгробие из белого мрамора. Его почитают китайцы, возделывающие по соседству свои клочки земли, и можно услышать, как мать-маньчжурка отвечает на вопрос своего дитяти. Это огромный всадник, который охраняет Маньчжурию от западных и восточных демонов. Но путешественник обычно с большей охотой обращается к стрелочнику Трансманьчжурской магистрали. Этот раскосый японец, одетый в фирменный китель, скромно отвечает: «Это японский барабанщик, который принес нам победу под Мукденом». Но если, пожелав получить более точную информацию, путешественник подойдет к статуе поближе, он надолго остановится в задумчивости, прочтя выбитое на постаменте: «Путник, остановись. Здесь покоится князь Вебеску, познавший 11 000 палок. Поверь, уж лучше без блеску идти 11 000 висталок». Конец романа.